Глава 33. «Вы нашли Арла Шугармана?» Кабир звонил мне 12 часов назад. Всплеск адреналина сошел на нет, и скоро я окажусь на нуле. Я не спал, и острота восприятия у меня понижена. Моя выносливость по большей части обусловлена тренировками. Прирожденной выносливости у меня нет. Вдобавок мне уже за 40, что, как вы понимаете, понижает выносливость. В реальной жизни я практически не ощущаю потребности в выносливости. Мне редко приходилось проводить всю ночь на дежурстве, что сплошь и рядом бывает у военных. Я не попадал в ситуации, когда сутками не смыкают глаз. Я привык сражаться, а потом отдыхать. В данный момент я веду разговор с Ванессой Хоган. Я вновь приехал к ней в Кингс-Пойнт. Мы разговариваем наедине. Эту встречу устроила мне Джессика. Поначалу Ванесса Хоган отказывалась от второй встречи. Что ее соблазнило, заставив согласиться? Думаю, перспектива встречи с глазу на глаз, во время которой я расскажу ей о местонахождении Арла Шугармана. «А можно мы начнем с вас?» — спрашиваю я. Ванесса Хоган сидит на том же диване, обложенная подушками. Ее кожа розовее, чем в первую нашу встречу, и выглядит она менее хрупкой. Голова все так же прикрыта шарфом. Мы в доме вдвоем. Своего сына Стюарта она отправила за продуктами. «Я что-то не понимаю вашего вопроса». «Недавно я побывал у отца Билли Роуэна», — говорю я. «Вы знаете, что они с матерью Эдди Паркер составили что-то вроде пары?» «Не знала», — отвечает Ванесса. «Кажется, будто у нее во рту находится что-то очень липкое, мешающее говорить. Рада за них». «Да. Уильям Роуэн живет в пансионате для престарелых. Его комната заполнена христианской символикой. На стене висят дощечки с цитатами из Библии. Контраст, как мне показалось, разительный». «Контраст с чем?» «С вашим домом», — отвечаю я, поднимая обе руки. «У вас я не вижу ни одного креста». Ванесса пожимает плечами. «Это показная религиозность», — с оттенком горечи говорит она. «Библейские цитаты на стенах ничего не значат». «Вы правы, конечно, не значат. Но я провел кое-какие изыскания. Насколько могу судить, вы никогда не были активной прихожанкой. Никогда не жертвовали деньги на церковные нужды. Фактически, до смерти Фредерика». «Убийство», — перебивает меня Ванесса Хоган, нацепив приторную улыбку. «Мой сын не умер. Его убили». Я пытаюсь изобразить такую же улыбку. «И теперь, миссис Хоган, мы подходим к самой сути». «К какой сути? О чем вы?» «Мой лучший друг лишился карьеры профессионального баскетболиста из-за некоего Берта Уэссона, который намеренно нанес ему травму колена. В один прекрасный день я навестил Берта. С тех пор он уже не такой, каким был до этого. На моем пути встречались люди, совершавшие особо мерзостные поступки. Много лет я устраивал ночные туры. Кто-то из этих людей оставался в живых, кто-то нет. Но выжившие утрачивали возможность продолжать свои гадости. Совсем недавно, накануне обнаружения тела Рая Стросса, я позаботился о том, чтобы один мерзкий абьюзер больше никому не смог причинить вреда». Ванесса Хоган всматривается в мое лицо. «Мистер Локвуд, ваш телефон при вас?» «Конечно». «Достаньте его и передайте мне». Я выполняю ее просьбу. Она смотрит на экран. «Не возражаете, если я выключу его?» Жестом показываю, что не возражаю. Ванесса Хоган нажимает и удерживает боковую кнопку. Экран гаснет. Она кладет телефон на кофейный столик. «Мистер Локвуд, что вы пытаетесь мне сказать?» «Вы знаете», — отвечаю я. «Еще на первой встрече мы оба это почувствовали. Это стало понятно из нашего разговора о возмездии. Я вам говорила, что возмездие должно быть отдано в руки Господа. Но вы так не думали. Вы меня испытывали, проверяли мою реакцию. Я это видел по вашему лицу. Зачем я рассказал про гнусного абьюзера, которого покалечил пару недель назад? Он представлял собой активную угрозу. Теперь не представляет. Вот так просто. Я его нейтрализовал, поскольку закон не сумел бы его остановить». Она кивает. «Вы говорили, что хотели бы сделать то же самое с убийцами вашего дяди?» «Да. И с истязателями несчастных девчонок». «Вы меня поняли. Выразили симпатию». «Разумеется. Потому что вы сделали то же самое». Я откидываюсь на спинку стула и сую руку в карман. «Где Арла Шугарман?» — спрашивает она. «Я мог бы его сдать». «Конечно, могли бы. Но вам предпочтительнее, чтобы я этого не делал». В гостиной становится тихо. Мы приближаемся к сути нашего разговора. «Вы ведь знаете, что произошло с Лайонелом Андервудом?» Она не отвечает. Для Лео Стоунча это оказалось чересчур. Он не захотел, чтобы кто-то еще испытал то, что пришлось испытать Лайонелу Андервуду. Лео попросил меня помочь ему защитить Арла Шугармана. Просьба оказалась мне странной. «Мне тоже», — говорит Ванесса. Это не значит, что ему в свое время не хотелось расправиться с Арло. Хотелось, и я это понял. Я подаюсь вперед и понижаю голос. Но почему Лео просил только за Арло? Я вас не понимаю. Почему он не попросил о том же для Билли Роуэна и Эдди Паркер? Я снова откидываюсь на спинку. Эти вопросы не давали мне покоя, хотя ответ был очевиден. И каков же ответ? Лео Стоунч не стал просить за Билли и Эдди, поскольку знал, что они уже мертвы. И вновь становится тихо. Тишина изматывает, мешает дышать. Просто удивительно, сколько первоначальных теорий оказываются правильными, продолжаю я. Взять шестерку с Джейн-стрит. После сдачи Лейк Дэвис разыскиваемых осталось только пять. Люди удивлялись, как остальным членам шестерки удавалось столько лет скрываться. Одному еще куда ни шло. Двоим? Маловероятно, но возможно. Но чтобы все пятеро годами оставались живыми и неуловимыми, теперь мы знаем ответ. Вот уже более 40 лет, как Лайонел Андервуд мертв. Об этом позаботился Ниро Стоунч. А Билли и Эдди расстались с жизнью еще раньше. И об этом позаботились вы, миссис Хоган. Ванесса не отвечает. Молча смотрит и слащаво улыбается. «Вам 83 года. Вы больны. Вам хочется рассказать кому-то правду. Во мне вы видите родственную душу. Мой телефон вы выключили. Подтвердить ваши слова я не смогу. Вы боитесь, что я передам ФБР рассказанное вами?» Глаза Ванессы Хоган жестко смотрят на меня. «Я ничего не боюсь, мистер Локвуд. В этом я не сомневаюсь. Они украли мою жизнь». Ее голос понижается до жесткого, напряженного шепота. Она делает глубокий вдох. Я смотрю, как вздымается ее грудь, вбирая кислород и восстанавливая силы. Мой единственный сын. Мой Фредерик. Когда я впервые услышала, что он мертв, меня словно ударили бейсбольной битой. Я рухнула на пол. У меня перехватило дыхание. Я не могла шевельнуться. Моя жизнь закончилась. Вот так. Вся любовь к моему мальчику, к моему драгоценному, прекрасному мальчику, эта любовь не умерла. Она превратилась в гнев. Да, в гнев. Она трясет головой, глаза сухие. Без того гнева я вряд ли смогла бы подняться. Рядом с ней стоит бутылка воды с соломинкой. Ванесса подносит бутылку к губам и закрывает глаза. Меня поглотило желание восстановить справедливость. Вы, мистер Локвуд, стремитесь остановить дрянных людей прежде, чем они совершат новые преступления. Ваши поступки достойны восхищения и имеют практический смысл. Вы останавливаете преступления. Вы уберегаете других людей от ужасов, которые выпали на долю Фредерика и мою. Но мною двигало не это. Я не думал о том, решится ли шестерка с Джейн-стрит повторить свою мерзость. У меня был гнев. И этот гнев требовал выхода. «Расскажите о своих дальнейших действиях, прошу я». «Я занялась расследованием. Вы ведь изучаете своих врагов, мистер Локвуд?» «Да». «Я выяснила, что трое из шести выросли в религиозных семьях. Билли Роуэн, Лейк Дэвис и Лайонел Андервуд. Дальше я рассуждала так. Они сейчас напуганы и пытаются найти способ выбраться из щелей, в которые забились». И тогда я разыграла тот жалкий религиозный спектакль на телевидении. И я молилась, не шучу, молилась, чтобы один из них пришел ко мне. И один действительно пришел. Билли Роуэн. Эта часть моего рассказа совершенно правдива. Он постучался в кухонную дверь. Что произошло потом? Я угостила его бейсбольной битой. Уже не в фигуральном смысле, а в самом прямом. Я прятала ее рядом с холодильником. Я спросил у Билли, не хочет ли он Кока-Колы. Он ответил «Да, с удовольствием». Такой вежливый. Сидит, руки на коленях, слезы по щекам текут. Рассказывает, как он сожалеет о случившемся. Но я уже распланировала дальнейшие действия. Он сидел ко мне спиной. Я схватила биту и ударила его по голове. Билли содрогнулся всем телом. Я ударил ее еще раз. Он завихлял на стуле, а потом упал на линолеум. Я била его снова и снова. Давала выход гневу. Жгучему гневу. Наконец-то я нашла точку приложения. Вы ощущали такое? Я киваю. Билли валялся на полу, окровавленный, глаза закрыты. Я замахнулась битой у него над головой, как топором. Знали бы вы, мистер Локвуд, какое это было ощущение. Впрочем, вы знаете. Прежде я волновалась, что расправа может выбить меня из колеи. Ничего подобного. Я испытывала совсем другие ощущения. Я наслаждалась. Стояла и думала, сколько еще ударов понадобится, чтобы его убить. И тут у меня неожиданно появилась идея получше. Какая же? Выяснить, что ему известно. Ванесса Хоган снова улыбается. Разумная идея, соглашаюсь я. Я позвонила Ниро Стончу. Мы встретились в Нижнем Манхэттене. Там проходила встреча родственников жертв. Я попросила его прийти одному. Затем мы поехали ко мне. Вдвоем мы перетащили Билли в подвал, привязали к столу и привели в чувство. Ниро взял электрическую дрель с тонким сверлом. Он начал с пальцев ног Билли. Затем перешел к лодыжкам. Поначалу Билли утверждал, что не знает, где остальные. Дескать, они разбежались в разные стороны. Ниро на это не купился. Пришлось повозиться. Билли был влюблен в Эдди Паркер. Вы знаете, что они были помолвлены? Да, знаю. Билли пытался держаться, но только усугублял свое положение. Ему все-таки пришлось рассказать правду. Про остальных он ничего не знал, а с Эдди они прятались вместе. Они собирались сдаться властям. Вы правы, мистер Локвуд, эта парочка не бросала коктейли Молотова. Собирались, как он признался, но когда увидели автобус, опрокинувшийся с эстакады, убежали. Билли и Эдди надеялись, что ранняя явка с повинной убережет их от худших последствий, особенно когда кто-то из родителей жертв готов их простить. На лице Ванессы Хоган вновь появляется слащавая улыбка. «Он имел в виду вас?» — спрашиваю я. «Само собой». Билли решил постраховаться и проверить ситуацию. Он явился ко мне один, а Эдди оставил в домике на берегу озера. Домик принадлежал какому-то английскому профессору из университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне. Мы с Ниро поехали туда, затолкав Билли в багажник. Эдди Паркер оказалась там. Мы убедились, что она ничего не знает о других. Это меня только разъярило. Я хотела разыскать их всех, но мое желание не могло осуществиться сразу. Убедившись, что вытрясли из парочки все, мы их прикончили. «А куда вы дели тела?» — спрашиваю я. «Почему вас это так интересует?» «Думаю, праздное любопытство». Ванесса Хоган буравит меня глазами. Через несколько секунд она взмахивает рукой и чересчур бодрым тоном произносит. «Ну что ж, расскажу». Ниро поддерживал деловые отношения с другим главарем гангстеров, которого звали Ричи Б. Тот жил в Ливингстоне, и на задворках его громадного участка стояла печь. Туда мы и отвезли тела. От шестерки осталась четверка. Нечто подобное я и ожидал услышать. Ванесса наслаждается, рассказывая мне о расправе над Билли и Эдди. «Итак, двое нашли свой конец вскоре после инцидента», — говорю я. Через несколько лет властям сдалась Лейк Дэвис. Опасаясь за собственную жизнь, она связалась с Ниро Стончем и заключила с ним сделку, выдав Лайонела Андервуда. Вы знали об этом? Ванесса хмурится. Ниро мне рассказал, но уже после. Меня это не обрадовало. Вы хотели расправиться с обоими? Естественно. Но Ниро сказал, что все не так, как показывают по телевизору, и убить кого-то внутри тюрьмы нелегко. К тому же Лейк Дэвис сидела в федеральной тюрьме, а там охрана еще строже. Но если между нами, вот что я вам скажу. Ниро попросту был сексистом старого закала. Убивать мужчин — без проблем. А вот женщин... Я видела, как он долго не решался прикончить Эдди Паркер. Мне пришлось сделать это самой. Я медленно киваю, слушаю и стараюсь выстроить общую картину. «И из шестерых в живых остались только двое», — говорю я. «Да». «Как долго вы не получали никаких известий о них?» «Более 40 лет». А затем кто-то, скажем, некий человек по имени Рэнди, приходит к Ниро Стончу и сообщает, где находится Райстрос, — говорю я. Ниро к этому времени слишком стар и болен, чтобы браться за дело самому. Он передвигается в инвалидной коляске, и его власть чисто церемониальная. Делами теперь заправляет его племянник Лео, а Лео против подобного самосуда. И потому Ниро звонит вам. Я могу показать распечатку трех звонков, сделанных из семейной пивоварни Стончи на ваш номер. Вы оба пользуетесь стационарными телефонами. С вашего позволения, это тоже признак старого закала. Звонки ничего не доказывают. Абсолютно ничего, соглашаюсь я. Но мне и не нужны доказательства. Мы с вами не в суде, а у вас дома. Сидим и мирно беседуем. Однако я все же хочу получить ответы. Зачем? Я вам еще тогда говорил. «Верно», — кивает Ванесса, вспоминая наш первый разговор. «Хижина ужасов. Ваш дядя и двоюродная сестра». «Да». «Тогда продолжайте», — говорит она. «Выложите мне остаток вашей теории». Я колеблюсь, хотелось бы услышать это из ее уст, но потом сдаюсь. «Возможно, Ниро Стонч сам передал вам сведения. Возможно, послал к вам Рэнди. Этого я не знаю, да это и не столь важно». Содержимое банковской ячейки Рая Стросса перекочевало к вам. Вы узнали его нынешнее имя, адрес и, возможно, телефонный номер. Вполне вероятно, что ограбление повергло Рая в панику. Вы ему позвонили и назвались сотрудницей банка. Что именно вы ему сказали? Ванесса щурится, пытаясь изображать недоумение. Почему вы так уверены, что это была я? Я открываю привезенную с собой папку и вытаскиваю снимок первого стоп-кадра с подвальной камеры слежения. Мы думали, что злоумышленник — невысокий лысый мужчина. Но затем я предположил, а ведь убийцей могла быть и женщина, потерявшая волосы, допустим, в результате химиотерапии. То есть вы. Она молчит. Я вытаскиваю распечатку второго стоп-кадра и протягиваю Ванессе. На нем мужчина со жгучими черными волосами и брюнетка выходят из парадной двери. А это зафиксировала камера в вестибюле Беррисфорда. Между первым и вторым снимком прошло 6 часов. Мужчина, я указываю на черноволосого, это Сеймур Рапопорт. Он живет в Беррисфорде на 16-м этаже. Женщина, выходящая с ним, не его жена. Никто, включая Сеймура, не знает, кто она. По его словам, когда он вошел в кабину, женщина уже находилась там. Следовательно, она спускалась с более высокого этажа. Мы провели тщательную проверку записей с камер и нигде не увидели, как эта женщина входит в дом. Вы повели себя очень умно. Когда вы входили через подвал, на вас было пальто. Потом вы бросили его в квартире Рая. При таком обилии хлама пальто заметили бы только в том случае, если бы специально искали. Когда вы надели парик, лысый мужчина исчез навсегда. Покидая квартиру, вы воспользовались другим лифтом и вышли из дома вместе с жильцом. Честное слово, гениально. Ванесса Хоган продолжает улыбаться. Однако вы допустили маленькую ошибку. От моих слов ее улыбка комкается. Какую? Я указываю на левую туфлю. Сначала на первом снимке, затем на втором. Одинаковая обувь. Ванесса Хоган щурится на оба снимка. Похоже на белые кроссовки. Их носят все подряд. Верно. И суд не примет это в качестве улики. Да будет вам, мистер Локвуд. «Не кажется ли вам, что я слишком стара для проворачивания таких трюков?» «Глядя на вас, можно так подумать», — говорю я. «Но у вас все получилось. Вы были вооружены. Дуло вашего пистолета упиралось Строссу в спину. Конечно, я мог бы попросить федералов собрать записи со всех ближайших к Беррисфорду уличных камер, сделанные в день убийства. Уверен, мы бы увидели лысого мужчину, держащего Рая Стросса на мушке. Не исключено, что и ваше лицо там выглядит поотчетливее». Ванессе нравится мое рассуждение. Неужели вы думаете, что я не изменила и свое лицо? Не догадалась наложить немного театрального грима? Тем более гениально, говорю я. Я вот думаю, произносит Ванесса. О чем? Я и не догадывалась, что картина у него над кроватью такая ценная. А если бы догадались? Ванесса Хоган пожимает плечами. Потому и думаю, взяла бы я ее или нет. Вы не знаете? Нет. Не знаю. Наш разговор подходит к концу. Теперь мне известна судьба всех, кто входил в шестерку с Джейн-стрит. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я единственный в мире, кто это знает. Словно прочитав мою мысль, Ванесса Хоган говорит. «А сейчас ваша очередь, мистер Локвуд. Где Арло Шугарман?» Думаю, как ответить на ее вопрос. Прежде мне хочется прояснить еще один момент. Вы с пристрастием допрашивали Билли Роуэна и Эдди Паркер. Мы уже говорили об этом. Они вам сказали, что не бросали коктейли Молотова. Да, и что? А как насчет Арла Шугармана? Что насчет его? Что они говорили о его роли во всем этом? Ванесса снова улыбается. Вы меня восхищаете, мистер Локвуд. Я молчу. Думаете, это делает Арло невиновным? Что именно сказали вам Билли и Эдди? Так вы обещаете рассказать, где сейчас Арло Шугарман? Обещаю. Ванесса прислоняется к спинке дивана. Похоже, вы уже знаете. Хорошо, услышьте еще и от меня. Арло с ними не было, но он планировал нападение на Freedom Hall. То, что под конец ему не хватило смелости пойти со всеми, ничуть не делает его менее виновным. Справедливое замечание, говорю я. Один последний вопрос. Нет, возражает Ванесса Хоган, и в ее голосе слышится металл. Сначала вы мне скажете, где Арло Шугарман. Она права. Пора ей рассказать. Он мертв. У нее вытягивается лицо. Я достаю фотографию памятного камня. Пересказываю то, что слышал от Кельвина Синклера. Ванессе Хоган требуется время, чтобы это переварить. Я не подгоняю ее. Рассказываю все, что мне известно о Арло Шугармане, о его жизни в Оклахоме и Африке, о стремлении делать добро и попытках исправить ошибки юности. «Значит, все кончено», — произносит Ванесса Хоган. «Никого из них не осталось». «Для нее все кончено, но не для меня». «Теперь мой вопрос», — говорю я, вставая со стула. «Если Билли и Эдди не бросали коктейли, они сказали, кто бросал?» «Да». «Кто?» «Одну бутылку бросил Рай Стросс». «А вторую?» «Вы видели снимки с места происшествия», — говорит она. Они нечеткие, но там видно, что участников по-прежнему шестеро. Рай Стросс нашел кого-то взамен Арла Шугармана. Этот парень и бросил вторую бутылку. Как его звали? До того проклятого вечера Билли и Эдди о нем вообще не знали, говорит Ванесса. Но все называли его Ричем. Она выпрямляется. Может, знаете, кто он такой? Рич. Мысленно произношу я. Это не что иное... как сокращенный вариант имени Олдрич. «Нет», — отвечаю я Ванессе, — «понятия не имею».